Эта встреча была едва ли не единственной мрачной тенью в залитом южным солнцем путешествии. В Тифлисе Пушкину устроили чествование. Издатели «Тифлисского листка» в пышной заметке сообщили о приезде нашего знаменитого поэта и дали ему обед. Обедами и завтраками его закормили. Им не было конца. Устроили в городском саду праздник, танцевали лезгинку, пели грузинские алаверды, заунывные персидские песни, удалые русские, ну и пили, как полагается. Один из устроителей, Савастьянов, вспоминал потом: «Скромный Пушкин нас приводил в восторг, всех забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. Он был полон веселья. Как он оригинально предавался этой смеси азиатских увеселений! Все собирались поближе к нему, чтобы наслушаться его речей и наглядеться на него. Когда европейский оркестр во время заздравного тоста Пушкину заиграл марш из «Белой дамы», на русского Торквато надели венок из цветов и подняли его на плечи при беспрерывном «Ура», заглушавшем гром музыки. Пировали до утра, разошлись, когда солнце поднялось над азиатской границей и озарило своим золотом снежные вершины Кавказской цепи, которая так величественно очерчивает северный горизонт над Тифлисом. Раевский торопил Пушкина, писал, что армия уже продвигается дальше, за отвоеванный у турок Карс. Пушкин выехал из Тифлиса в сопровождении казаков. Переходы делались большие, но Пушкин был хороший наездник. Все его радовало: роскошь южной природы, вкус и запах горного воздуха, яркость небесной синевы, сияние звезд, лица и наряды туземцев. Казаки разбудили меня на заре. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. — Что за гора? — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: — Это Арарат. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, и Врана, и голубицу из летающих, символы казни и примирения. Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное, солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. Вот и Арпачай, — сказал мне казак. — Арпачай! Наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моею любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван, я все еще находился в России. В действующей армии Пушкин нашел, помимо брата и Раевского, много старых знакомых, среди которых было несколько декабристов, разжалованных в солдаты и сосланных в Кавказскую армию. Офицеры относились к ним по-товарищески. При генерал-адъютанте графе Паскевиче 1782-1856, получившем впоследствии титул князя Ереванского, состоял декабрист Михаил Иванович Пущин, брат лицеиста. В солдатской форме присутствовал Михаил Пущин на некоторых военных совещаниях при главнокомандующем. Его суждения иногда перевешивали генеральские мнения. С этим Пущином 30 лет спустя, в 1857 году, познакомился в Швейцарии Лев Толстой. Он нашел, что Пущин — прелестный и добрый человек, к тому же отличный рассказчик, и уговорил его написать про его встречи с Пушкиным на Кавказе. По живости и безыскусственности этот рассказ стоит выше записок его брата, Ивана Пущина. Я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы его порадовать скорую, неминуемой встречей с неприятелем, встречей, которой все в отряде нетерпеливо ждали, — вспоминает Пущин. Не могу описать моего удивления и радости, когда тут Пушкин бросился меня целовать, и первый вопрос его был: «Ну скажи, Пущин, где турки? Увижу ли я их?» Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и с оружием в руках. Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает. Пушкин сговорился с майором Семичевым, что они будут в бою держаться вместе. Показался неприятель. Все бросились к лошадям. Пущин сразу попал в схватку казаков с турецкими наездниками. Ему было не до Пушкина, пока не подскакал Семичев, спрашивая, где Пушкин. Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун и скачущего с саблей наголо против турок, на него летящих. Приближение наших улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться. Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкой башкой. И он, хотя с неудовольствием, но нас более не покидал. Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже не было на это возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде, до самой сдачи Арзрума, без оглядки бежал. Другой декабрист, Гангбелов, рассказывает, что Пушкин не только носился по полю битвы, но даже исполнял какие-то поручения Раевского. В Саганлукском селе Паскевич наблюдал за ходом сражения с холма. Когда главная масса турок была опрокинута, и Раевский с кавалерией стал их преследовать, мы увидели скачущего к нему во весь опор всадник. Это был Пушкин в кургузом пиджаке и маленьком цилиндре на голове. Осадив лошадь в 2-3 шагах от Паскевича, он снял свою шляпу, передал ему несколько слов Раевского и, получив ответ, опять понесся к нему же, Раевскому. Внезапное появление поэта среди сражающихся описано с забавной серьезностью в официальной истории военных действий в азиатской Турции. Перестрелка 14 июня 1829 года замечательна потому, что в ней участвовал славный наш поэт Пушкин. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас же сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу войны, схватил пику одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собой незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Это был первый и последний дебют любимца Мус на Кавказе. Солдаты недоумевали, что это за штатский скачет верхом рядом с командиром. Они прозвали Пушкина «Драгунский батюшка». Паскевич старался держать Пушкина при себе и был с ним очень любезен. Он был не прочь, чтобы Пушкин его прославил в стихах. Но поэт в путешествии в Арзрум сказал о нем несколько вежливых, но прозаических слов. Эта сдержанность, может быть, объясняется тем, что военные друзья Пушкина невысоко ставили военные таланты главнокомандующего. Во всяком случае, у Паскевича осталось недоброе чувство к Пушкину. Свою поездку Пушкин с классической сжатостью и выразительной точностью описал в путешествии в Арзрум, куда включил мелочи, радовавшие его походной жизни. Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка поднимала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков, и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель, недавно завоеванных. Между ними с любопытством смотрел я на езидов, слывущих на востоке дьяволопоклонниками. Я старался узнать от езида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы езиды поклоняются сатане, есть пустая баснь, что они веруют в единого Бога, что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастный, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за езидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее. Так Пушкин, опять пользуясь гостеприимством Раевского, возобновил свои наблюдения над восточными народами, которыми он так увлекался, когда юношей в семье Раевского разъезжал по Крыму и Кавказу. Опять набирался он ярких южных впечатлений, наслаждался красотою гор. Сбылась его давнишняя мечта увидать настоящую войну. Его привлекали и грозные ее черты, и героизм. Офицер Бриммер рассказывает, что под Арзрумом Пушкин стоял впереди Паскевича в чистом месте один. Вдруг первый выстрел из батареи 21-й бригады. Пушкин восклицает: «Славно!» Главнокомандующий спрашивает, куда попало. Пушкин: «Прямо в город, Паскевич. Гадко, а не славно». В походе попадались Пушкину и прокаженные, и чумные. Меньше всего видел он раненых. Турки не столько дрались, сколько отступали или сдавались в плен. Арзрум был взят почти без боя. Среди пленных был старик Паша. Увидев среди офицеров штатского во фраке, он спросил, кто такой. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэт. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных. И между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются». Восточное приветствие Паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на Сераскира. Выходя из его палатки, я увидел молодого человека полуногого в бараньей шапке с дубиной в руке и смехом за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был мой брат, дервиш, пришедший приветствовать победителя, и его на силу отогнали. Пушкин жил в одной палатке с Раевским. У них постоянно бывали гости, включая разжалованных в солдаты декабристов. Опять Пушкин был среди военной интеллигенции, как в Каменке и Кишиневе. Рядом с палаткой Раевского ставилась палатка его адъютантов Льва Пушкина и Юзефовича, который за 6 недель пребывания Пушкина в армии успел к нему крепко привязаться. как теперь вижу его живого, простого в обхождении, хохочущего, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными, большими, чистыми, ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми блестящими зубами, о которых он заботился, как Байрон. Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а вполне был белокош, с вьющимися волосами каштанового цвета. В облике его было что-то родное африканскому типу, но не было того, что оправдывало бы его стих «потомок негров безобразный». Напротив того, черты лица у него были приятные. В одежде и во всей его наружности была заметна светская заботливость о себе. Пушкин был чрезвычайно добр и сердечен. Надо было видеть нежное участие, которое он оказывал Донцу Сухорукову, умному, образованному и чрезвычайно скромному литературному собрату, который имел несчастье возбудить против себя гонения тогдашнего министра военного Чернышова. У него отняли все выписки, касающиеся истории Дона, которые он собрал в архивах по поручению Карамзина. Пушкин, узнав об этом, чуть не плакал и все думал, как бы, вернувшись в Петербург, выхлопотать Сухорукову эти документы. Он не забыл этого обещания и, вернувшись в Петербург, стал хлопотать о бумагах Сухорукова. Это далеко не единственный случай пушкинского заступничества за обиженных. В походном чемодане Пушкина больше всего места занимали книги и его большие черные тетради с рукописями Бориса Годунова, Полтавы, Евгения Онегина. Он возил с собой Шекспира по-английски и Данте по-итальянски. Где-то на походе он записал: «Зорю бьют из рук моих, ветхий Данте выпадает, на устах начатый стих, недочитанный затих». 1829 год. В его библиотеке был такой ветхий томик Данте, парижское издание 1596 года. Из всех книг Пушкина это была самая старинная. Вероятно, ее и сунул он в чемодан. Юзефович рассказывает, что раз Пушкин стал читать вслух Шекспира по-английски. В чтении Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил, что Пушкин не знает по-английски, и решил подвергнуть его экспертизе. Позвали Захара Чернышова, тоже декабриста, который английский знал с детства. Когда Пушкин прочел несколько строк, Чернышов расхохотался. — Да ты по-каковски читаешь! Пушкин тоже расхохотался и объяснил, что он выучился самоучкой и читает английский как латынь. Но когда он стал переводить, то Чернышов убедился, что язык Пушкин действительно хорошо понимал. Русские офицеры были люди грамотные, раньше возили в карманах сёдел томики Вольтера и Парни, потом Ламартина и Байрона по-французски, потом стали возить Пушкина. Теперь он живой был среди них, заражал их то своим веселым шумным смехом, то вдохновенным чтением стихов. Когда в палатке при колеблющемся свете сальной свечки смотрела эта военная молодежь на изменчивое лицо поэта, совершенно преображавшееся, когда он читал стихи, слушала его Годунова и Полтаву, они проникались его вдохновенным ощущением русского государства как живого существа. Боевые офицеры не могли не встрепенуться от его описания полтавского боя. Воюя с турками, расширяя пределы России, они продолжали державное дело Петра. В далекой Нагорной Армении, в боевой лагерной обстановке, Пушкин мог наслаждаться своей властью над русскими сердцами еще полнее, чем в петербургских и московских гостиных. Из-за кавказского похода вывез он «Путешествие в Арзрум», «Предисловие к Годунову», несколько стихотворных отрывков, где, как в эскизе «Больших мастеров», выражен дух этих новых для него стран. Но писать было некогда. Он спешил обратно, боялся, что чумные карантины загородят путь в Москву. Подгоняла его мысль о Таше Гончаровой. На обратном пути ехал он от Владикавказа в коляске Михаила Пущина. Третьим был Дорохов. Об этом Дорохове вспомнит Пушкин, возвращаясь смертельно раненый со своей последней дуэли. Дорохов, картежник, отчаянный забияка и драчун, был своего рода знаменитостью среди дуэлянтов. Лев Толстой, со слов Михаила Ивановича Пущина, вывел его в «Войне и мире» под именем Долохова. Михаил Пущин согласился взять Дорохова и Пушкина в свою коляску под условием, что они дорогой не будут играть в карты. Обещание Пушкин сдержал, но в Кисловодске, где он остановился, чтобы брать нарзанные ванны, он наверстал потерянное время. Каждое утро он верхом заезжал к какому-то профессиональному игроку, где весь день шла игра. Пушкину не везло. Он проиграл даже деньги на обратную дорогу. Пущин в своих воспоминаниях так рассказал, точно все еще видел перед собой юного Пушкина, лицеиста, по весу. Несмотря на намерение свое заниматься, Пушкин, живя со мной, мало работал. На самом деле Пушкин как раз в эти сентябрьские дни написал «Обвал, Кавказ, монастырь на Казбеке». Высоко над семьёю гор, Казбек, твой царственный шатер сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный над горами, далекий вожделенный брег. Туда б, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда б, в заоблачную келью, в соседстве Бога скрыться мне. 1829 год. Монастырь, построенный высоко на склонах Казбека, виден с военно-грузинской дороги. Он то смутно белеет, тонет в лиловой мгле, то вдруг отчетливо выступает, плывет навстречу путнику, волнуя воображение. Это одна из самых прекрасных подробностей этой прекрасной горной дороги. От Казбека дорога начинает спускаться к долинам севера. Перед тем, как к ним вернуться, Пушкин написал эти стихи как прощальный привет своему светлому арзрумскому приключению. Чувствовал, что дочитывает неповторимую страницу своей страннической жизни. Как только он спустился с гор, жизнь сразу дала себя знать. Во Владикавказе нашел я русские журналы. Первая статья мне попавшаяся была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца. Таково было мне первое приветствие в любезном Отечестве. Это заключительные слова путешествия в Арзрум. По мере того, как Пушкин продвигался дальше на север, проза жизни, к которой поэты еще чувствительнее, чем простые смертные, все ближе подступала к нему. До женитьбы она для него воплощалась в Бенкендорфе. Еще не доехав до Петербурга, получил он от него строгий разнос. Государь-император, узнав по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посетили Арзрум, высочайше повелел мне изволить спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же, с своей стороны, покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам мне изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашем сделать сие путешествие. 14 октября 1829 года. Пушкин не служил. Под открытым надзором не числился. В все русские, кроме крепостных, имели право свободного передвижения внутри России. Но царь, выпустив его из Михайловского, ему этого права не вернул. Поездка Пушкина на Кавказ рассердила правительство не только потому, что он уехал самовольно, но еще потому, что он навестил опального Ермолова, а в походе жил среди своих старых друзей, декабристов. Да и Николай Николаевич Раевский-младший, хотя и дослужился до генеральских чинов, был у правительства на плохом счету. Когда Пушкин попросил разрешения поехать к нему в деревню, ему этого не разрешили. Получив письмо шефа жандармов, Пушкин опять вынужден был извиняться и оправдываться. «Я с большим огорчением узнал, что Его Величество недовольно моим путешествием в Арзрум. Приехав на Кавказ, я не мог устоять перед желанием увидеть моего брата, который служит в Нижегородском полку и которого я 5 лет не видел». Дальше идет совершенно ребяческое оправдание. «Когда я туда приехал, мне показалось неудобным не принять участие в предстоящем деле, и таким образом я присутствовал при военных действиях наполовину как солдат, наполовину как путешественник. Я вижу, насколько мое положение было ложно и как ветрено себя вел, но в этом не было ничего, кроме ветрености». 10 ноября 1829 года. После горячих оваций, которыми приветствовали русского Торквато, его южные поклонники, север сразу обдал его холодом.